Делакур устало взмахнул рукой. Казалось, он изможден и обеспокоен тем, что столько наговорил. Не отдавая себе отчета, он часто бросал взгляды через плечо Сары на алюминиевый прицеп, словно там прятался кто-то, кто мог бы появиться и упрекнуть его в излишней болтливости. «Извините», — прошамкал он, поднимаясь, — «я очень устал. Я так давно никого не принимал, но мы можем возобновить этот разговор в другой раз, если захотите». Сара поблагодарила и, прежде чем откланяться, протянула ему свою визитку. Садясь в машину, она обернулась напоследок. Ее глаза встретились с глазами Джастина. Она прочитала в них страх. Сара завела машину и повела ее по изгибам Малхолланд-Драйв. «Ну и?» — наконец не выдержала Антония. «Что ты думаешь об этом его выступлении?» «А ты?» — парировала Сара. «Во всяком случае, похоже, он убежден в том, что говорит». Антония пожала плечами. «Действительно, вокруг великого Рекса было столько слухов», — признала она. «Но так со всеми звездами. Им пытаются приписать какие-то темные делишки, в которых опасно признаваться. Делакур ненавидел Фейниса, потому что тот фехтовал лучше его». «По-моему, этого простого объяснения вполне достаточно. За те 40 лет, что он лелеял свою злобу, он сам поверил в свои сказки. Возможно, — кивнула Сара, — но, может быть, и нет. Это объясняет интерес Адриана Уэста. Если Рекс был этаким убийцей-психопатом, это поднимает его цену как объекта для коллекции. С некоторых пор я считаю, что на той пленке, которую Уэст просит нас достать, записан не просто разговор двух киношников». «А что, по-твоему?» «Не знаю. Запись убийства?» Глава 7. Оставив Антонио на Сансет-бульваре, Сара направилась в сторону Венеции. Солнце садилось. Встреча оставила у нее смутный, но неприятный осадок. Она не считала Делакура фантазером, еще меньше сумасшедшим. Она склонялась к тому, чтобы поверить ему, но новые детали, сообщенные бывшим каскадером, придавали делу опасный оборот. «Возможно, Адриан Уэст решил меня одурачить», — подумала она. «Может быть, магнитофон всего лишь приманка, чтобы убедить меня открыть эти чертовы контейнеры и просеять их содержимое. Он надеялся, что я найду там скелеты дуэлянтов, которых Рекс Файнис убил в своем саду». Чем больше она размышляла, тем больше крепла ее уверенность в том, что дело нечисто. Что такое набрали там экскаватора Мэллоуна, подрядчика, который расчищал руины? «Может, ирландец нашел тела?» — размышляла она. «Даже если Фейнис осмотрительно закопал их как можно глубже, землетрясение могло вытащить их наружу. Мэллоун никому ничего не сказал, наверняка собирался шантажировать секретаря-актера, которого расследование поставило в затруднительное положение. Неожиданная смерть помешала ему довести это дело до конца». Эта внезапная смерть ее сильно смущала. В свете признания Делакура она выглядела более чем подозрительной. Кто-то хотел заставить Мэллоуна замолчать. Тут двух мнений быть не могло. Приехав в Венецию, Сара поторопилась поставить машину в гараж. Было уже темно, и она чувствовала себя неуютно. Она заперла дверь на 2 оборота и убедилась, что ставни закрыты. Антонио наверняка посмеялась бы над ней. Ну и пусть. Оказавшись дома, в укрытии, Сара налила себе 0,5 стакана виски, разложила документы, выданные Уэстом, на журнальном столике в гостиной и погрузилась в созерцание фотографий. Странные образы роились в ее мозгу. 2 фигуры в лунном свете, друг против друга в саду, полном гигантских кактусов. Позвякивание клинков, тяжелое дыхание мужчин. На камне лежит награда — $10 000 мелкими купюрами. Секретарь, прячущийся в темноте, следит за исходом встречи. Неподалеку к стене прислонена лопата. Среди свечек кактусов и юг — могила, которая ждет своего жильца. И этот постоянный звук железа о железо. Иногда один из дуэлянтов издает стон или ругается сквозь зубы, значит, его царапнуло острием шпаги. Сара встряхнулась, понимая, что позволило воображению взять верх. Но все же она не была столь наивна, чтобы не понимать, насколько часто власть и слава выявляют самое дурное, что есть в человеке. Голливуд строился на этих тайных пороках и извращениях. Еще в детстве Тизи рассказывал ей малоаппетитные подробности о поведении тех или иных идолов, обожествляемых толпой, и с тех пор у нее не осталось ни малейших иллюзий о маленьком мирке звезд. Поддавшись внезапному порыву, она сняла трубку и набрала номер своего опекуна. Он ответил тотчас, словно ждал этого звонка весь вечер. Сара рассказала ему о встрече с Уэстом, потом нерешительно упомянула о теории Делакура. «Это правда, что в то время ходили такие слухи?» — спросила она. «Я имею в виду тайные дуэли». «Да», — раздался приглушенный хриплый голос старого реквизитора. «Наш расчудесный Рекс был не такой уж невинной овечкой. Но о ком в Голливуде нельзя это сказать? Происходили странные вещи. Старлетки умирали во время вечеринок, другие просто исчезали на следующий день. Учти еще, что актеры якшались с воровским миром. Некоторые актрисы даже спали с самыми известными бандитами и дико этим гордились. Все смешалось. А Рекс парил надо всем этим, как живой бог. Это трудно себе представить сейчас, когда его все забыли. Даже если он действительно убивал тех бедняк, могу поспорить, что полиция попросту закрывала глаза. Рекс общался с самыми сливками общества, губернаторами, сенаторами, прокурорами. Его приглашали в Белый дом. Я помню, что журналисты из скандальных газетенок наградили прозвищем «Жилище Рекса». Они называли его «Домом шепотов», потому что там рассказывались самые компрометирующие секреты.